Глава 11. Весогонка и нервотрепка. «Я же 84. Как я в 82 зайду?» — нахмурился Гена, постукивая пальцами по холодному металлу весов. Тренер, уже стоявший в дверях, обернулся. «Два кило сгони, время есть». Его голос прозвучал как приговор, прежде чем дверь раздевалки захлопнулась. Гена швырнул полотенце на лавку. «Саш, мы так не договаривались». Его пальцы нервно сжали край скамьи. «Я выступать не хочу, а тем более гонять вес. Как вообще возможно согнать 2 кило? 2 кило — это же целая курица. Пол моей руки — 2 кило». Я подошел ближе, опустив голос. «Слушай, не выступишь, меня подставишь. Мы же друзья. Давай сделаем это вместе». Моя рука непроизвольно сжала его плечо. Гена закатил глаза. 2 кило, Саш, это не шутки. В прошлый раз, когда я гнал вес на городе, чуть в обморок не грохнулся после взвешивания. У нас есть вечер пятницы, целый день субботы и ночь перед схватками. Я щелкнул пальцами перед его носом. Сгоним через бег и сухую диету. Я тебе помогу. Я не уверен. Совсем. Он покачал головой, но в его глазах уже мелькала неуверенная решимость. Я ухмыльнулся. Главное, ночные встречи с Женей на эти сутки отмени. Скажи, что к турниру готовишься, и тестостерон нужно беречь. Гена вдруг оживился. Тестостерон, говоришь? «Так вот почему у тебя такой прогресс?» — он подмигнул. «У вас, Саня, как на личном фронте?» Я почувствовал, как тепло разливается по щекам. «Не сыпь мне соль на рану, а?» «Какую соль? На какую рану?» Генка придвинулся ближе, забыв на секунду о своем весе. «Ну-ка, рассказывай». «А, понял, песня еще не вышла», — подумал я. «Ничего, в будущем будет хитом. По-моему, Добрынин пел что-то похожее». «Да так», — я отмахнулся, но Гена уже схватил меня за запястье. «Давай рассказывай, а то передумаю выступать», — пригрозил он с хитрой улыбкой. Я вздохнул. «Короче, ходим за ручку, целуемся, даже пару раз спали вместе, в одежде, в обнимку». «Но...» — Гена протянул слово, поднимая бровь. «Но до секса не доходит», — выдавил я, чувствуя, как неловкость сковывает горло. «Почему?» «Хороший вопрос, почему?» Я нервно провел рукой по волосам. «То ли я у нее первый, то ли боится шлюхой прослыть, то ли воспитана так. Я, короче, не знаю. Может, все вместе». Гена задумался на секунду, затем хлопнул меня по спине. «Я могу у Жени аккуратно спросить, что с ней не так. Девушки между собой все обсуждают». «Буду благодарен», — я кивнул, чувствуя странное облегчение. «Заметано». Гена вдруг вскочил, и его лицо светило новая решимость. «Ладно, черт с ним, с весом. Как ты говоришь, будем гонять? Но если я упаду в обморок на взвешивании, хоронить будешь меня сам в своем новом костюме». И начался его дозор. Перво-наперво мы надели на него все мои куртки для самбо и дзюдо и зимнюю шапку-гребешок с символичной надписью «Спорт», для пущей понятности повторенной 3-жды, а на ноги — теплые носки. «Смотри, тело не обезводится, потому что при распаде 1 килограмма жира можно получить около 2 литров воды. Поэтому сегодня у тебя осталось 0,5 литра на питье, а завтра — 1 литр, лучше меньше. Из еды сегодня только клетчатка», — начал объяснять я. «Что?» — не понял он последнее слово. «Не заправленные маслом и не соленые салаты». «Никакого сахара, ничего мучного, так как это короткое уведомление и времени мало», — расшифровал я. «Что есть-то можно?» — спросил он. «Лучше вообще не есть до взвешивания, но можно орехи и салаты. И помни, 1 грамм углеводов содержит 3 грамма воды». «Как это?» — заинтересовался он. «Съел ты 100 грамм гречки, получил 400 граммов несгораемого веса. Вся вода, которая у тебя будет топиться из жиров за счет веса сгонки, пойдет в первую очередь на синтез полезности из того, что ты съешь. А значит, не выйдет», — разъяснил я. «Сложно что-то», — покачал головой Гена. «Да ты не думай, просто помни, что сегодня салат и орешки можно, и 0,5 литра воды, а завтра 1 литр, лучше меньше. Я тебе для простоты даже воду налью, чтобы ты не выпил лишнего». «Чё-то я сомневаюсь, что получится», — вздохнув, произнес Генка. «Не очкуй, Ген, я 100 раз так делал», — повторил я фразу, подслушанную в будущем. Только в отличие от Димона я знал, что я делаю и говорю. «Так ты либо сразу переводи, либо завязывай странными фразами бросаться», — чуть повысил тон на меня мой боевой товарищ. «Хорошо. А сейчас побежали», — улыбнулся я. Благо Востриков предоставил нам зал для сгонки и сегодня, и завтра. За ночь до турнира у Гены должно слететь 500 граммов за счет горения, и потом, по сути, за сегодня-завтра нам надо согнать всего 1,5. 500 граммов сходить в туалет, и остается всего 1 килограмм. 2 часа бега, по сути, сегодня и завтра, и если не поможет, то и перед взвешиванием. Из прошлой жизни помнились мне и аптечные методы, но если взвешивание в день турнира, то Генка просто не успеет восстановиться. А дальше у Гены был бег. Нелепый бег по большому кругу зала. Помнится, была такая загадка. 300 одежек и все без застежек. И правильный ответ был передо мной. Генка в самбовках и дзюдоке гоняет вес, наворачивая очередной круг по ковру. Бег должен был быть более чем легкий. Главное — запустить метаболические процессы, интенсивное расщепление жира в митохондриях. Как узнать, что они запустились? Я взглянул на Гену, и его лицо покрылось румянцем, а по щеке робко проскользнула первая капля пота. Вот оно, началось. Главное во время бега — дышать, чтоб кислорода было больше, а температура была повыше. И я пошел к окнам и открыл каждый из них. Вообще, я, как тренер в своей прошлой жизни, не разрешал людям до 18 лет гонять вес. Только диета, только плавное похудение. Полезна ли такая процедура сгонки, которую проходит Гена? Глобально нет. Но тяжвесы могут по 10 кило гнать за короткое время. Потом, после взвешивания, они частично сразу же восстанавливают вес за счет изотоников, витаминно-минеральных напитков и легкой еды. Лично я любил орехи. Перед боями один фиг есть не хочется. Горение и волнение не дает. И я взглянул на часы. «Ох, йо, мне же в цех! Меньше чем через 0,5 часа», — вспомнил я. «А мне долго еще бегать?» — спросил Гена. «Сделай еще 1 час, потом повесь форму, закрой окна в зале. Завтра еще 2 сессии бега совершим», — сознанием дела повторил я. «Совершим? Это означает, что мы вместе будем бегать. А пока кажется, что я один стараюсь. У меня вес впритык, мне тоже нужно и воду ограничить, и углеводы, и, может, даже побегать перед взвешиванием», — ответил я на упрек и, доставая бутылку с водой, поставил ее на лавочку. В ней было как раз 0,5 литра. «Ген, только серьезно подойди к этому. Вот вся твоя вода на сегодня». И Гена подбежал, взял бутылку из моих рук и, вытащив пробку, отпил 1 маленький глоток, чисто чтобы смочить горло. Ты не медведь, ты мучитель. Все хорошо будет. В 12 ночи приду в комнату, наберу тебе еще воды. Сам не набирай, жди меня, чтоб не сорваться, — посоветовал я. Понял, — грустно выдал Гена, провожая меня взглядом, пока я выходил из зала. Гречка, она же классика, новый для меня мир. Как у нас говорили в рифму, кто на рестлинг не идет, тот в финале прое... А я бы сказал иначе. Кто на рестлинг не идет, до финала не дойдет. Ибо от выигранной борьбы в стойке зависит, кто кого будет добивать на полу. А под колотушками оказаться — это подвергать себя жесткому испытанию. Даже серьезные партеровики говорят, что чем больше ты пропускаешь на полу, тем ниже твой уровень борьбы в поединке. Или с каждым пропущенным ударом в голову твой пояс белеет. Был даже случай, когда один боец ММА, пропустив 26 ударов в партере в клетке, из них 17 в голову, начал книги писать. Говорят даже, что неплохие, но, честно говоря, не читал. Не люблю фантастику и фэнтези. Кроме того, мне кажется, что нельзя усидеть на двух стульях. Либо ты борец, либо писец. Я лично борец. Смена в цеху прошла гладко. С каждым днем моя намотка становилась лучше, а процент брака ниже. Скорость при этом возрастала. Правда, девушки в цеху все удивлялись, как я такими большими пальцами с иголкой орудую. Федор Емельяненко сказал бы «с Божьей помощью», но я лишь улыбался и пожимал плечами. В душе надеясь, лишь бы не получить травму мелких суставов, тогда с намоткой придется проститься. Придя после смены в общагу, я встретил у себя в комнате Гену, Женю и Аню и сдержал свое обещание. Набрал Гене две бутылки из-под пива водой, по пол-литра каждая. Вручив ему их как флаг, мол, держи, это тебе на следующие сутки. «Саш, у меня один КГ слетел», — похвастался Гена. «Все хорошо, за завтра еще слетит и грамм 200-300 за сегодняшнюю ночь», — порадовался я за товарища. «Ладно», — кивнул Гена, — «мы наверх, ночью не будем. Вы тоже не скучайте». «Ты, главное, по еде и воде рекомендации не нарушай», — покачал я головой. Стало понятно, что Гена с сексом ограничиваться не планирует. Ну да, это его дело. Главное, чтобы вес сделал и на турнир вышел. И мы остались с Анной вдвоем. И она, встав, подошла к двери и закрыла ее на барашку замка, повернувшись ко мне. На ней был тот халатик в мелкий цветочек, в каком я ее первый раз увидел. Она села со мной рядом на кровать, прикоснулась к моей ладони и произнесла: «Саш, ну ты чего как маленький себя ведешь?» Обычно я объясняю, что я имею в виду, но тут даже я не понял. «Мы о чем сейчас речь ведем?» — переспросил я. «О том, что ты попросил у Гены, чтобы он спросил Женю, почему мы не спим вместе», — начала медленно объяснять Аня. «Во-первых, все было не так», — начал я, но был прерван рассказом. «Я, значит, захожу в комнату, а там Генка спиной ко мне стоит, меня, значит, не видит, и такой Жене: «Жень, почему Аня Саше не дает?» «Это какой-то позор», — пронеслась в голове мысль совсем по Булгакову. А Женя ему, видя меня, и отвечает матом: «Ген, ты очешуел меня об этом спрашивать?» «А Гена, не будь дураком, и ответь: «Да я-то чё? Сашка напрягается. Сам говорит, не живу половой жизнью и тебе не дам. Типа тестостерон нужен к турниру». И поворачивается такой, замечая меня, спрашивает: «Ань, а ты тут долго стоишь?» Я говорю: «Достаточно». А он мне: «Ну и чё тогда Саше ответить?» Выпалила на одном дыхании Аня. «Ну, дебил, конечно, беззлобный», — улыбнулся я, комментируя действия Генки. Ань, у него сейчас весогонка тяжелая, мозг без глюкозы, на кетоны перешел, вот его и штырит. «Это ты мне на каком языке сейчас говоришь?» — сурово спросила Аня. «На чешском, конечно», — улыбнулся я. Я поняла только первые два слова и что-то про мозг. Тут же смягчила тон моя девушка. «Это самое важное», — выдохнул я, видя, что обстановка разряжается. «Смотри, наш мозг питается глюкозой и жирами, кетонами, но любит больше глюкозу, но когда ее нет, то запускает процесс расщепления запасов, который называется кетозом. Однако пока мозг полностью не перестроится с глюкозы на кетоны, могут быть такие пассажи», — улыбнулся я. «Тут, конечно, я слукавил. Переход на кетоны происходит где-то на третий день и сопровождается подавленным нервозным состоянием. Но Аня об этом не знает и не узнает, ведь у нас краткосрочная весогонка и дольше полутора суток не продлится». «То есть ты у Гены ничего не спрашивал?» — улыбнулась Аня. «И я рассказал, как было дело на самом деле». «Ну и дурак ты у меня!» — снова улыбнулась Аня, выслушав мой рассказ. Ее губы приблизились к моим, и наш поцелуй был, наверное, самым долгим за весь месяц отношений. А когда она отстранилась, снова продолжила говорить. «Ты думаешь, наверное, что я затворница какая-то, но я реально боюсь в тебе ошибиться, как и потерять. Женя на меня уже как на дуру смотрит. Говорит, что парень будет на девчонок других засматриваться. Я ей, конечно, говорю, что, во-первых, это не ее дело, а во-вторых, если парень на юбке другие засматривается, то мне он такой и подавно не нужен». Она замолчала и, сглотнув ком в горле, продолжила. «Я сама боюсь. Боюсь, что ты засматриваешься. И потерять тебя тоже боюсь. И ошибиться в тебе боюсь». «Дилемма жесткая», — покачал я головой. «Ну, Саш, только не смейся надо мной. Мне от этого тоже плохо», — проговорила она, смотря в пол, где один клетчатый тапок на ее ноге легонько постукивал другой. Правый бил левого. «Смотри, вся общага знает, что мы вместе», — начал я. «Мы ходим за ручку больше месяца. Никто тебя не обвинит в легкомысленности, если мы будем еще и постель делить». «Да знаю я», — выдохнула она. «Просто той же Женьке легче. Они с Генкой напились и переспали в первый раз. А ты у меня теперь не пьешь. И я с тобой пить перестала тоже». «Алкоголь, он, конечно, коммуникатор, но ядовитый коммуникатор», — улыбнулся я. «Предлагаю твой вход в мир любви с медведями осуществлять постепенно. Жалко, что ты не Маша, а то бы сказка получилась бы «Маша и медведь». «Тебе нравится какая-то Маша?» — сурово спросила она. «Да не помнишь, сказка была «Маша и три медведя»?» — спросил я и получил вопрос на вопрос. «А в твоем цехе одни девушки, да? Тебе оттуда кто-нибудь нравится?» Странно, что этот вопрос мне Генка не задавал. Вошел бы такой и с порога спросил. «Санек, ты в цехе медь иголкой нанизываешь, а кого-нибудь из коллектива уже нанизал?» — улыбнулся я. «Я серьезно», — выдавила Аня. «Нравится?» «Есть там одна мадемуазель, Вика Андреевна. Пушка, а не девушка. Жаль ей под полтос», — мечтательно произнес я, чем добился, что Аня начала колотить меня в плечо кулачками. А потом обнял ее, трепыхающуюся и рычащую от наигранного гнева. «Я предлагаю тебе потихонечку ко мне привыкать, чтобы отпадали страхи и всякие левые мысли», — предложил я. «Это как привыкать?» — спросила она меня. «Вот когда я переодеваюсь, ты стеснительно отводишь взгляд, Но ведь я знаю, что тебе хочется на меня смотреть». «Не...» — с тревогой в голосе произнесла она. «Не только смотреть. Я тебя не трогаю, потому что испытываю уважение к твоим личным границам. Но если тебе так будет легче, тебе я разрешаю прикасаться ко мне, как и когда тебе захочется, как и смотреть на меня. Мало того, я всецело за», — произнес я, дополнив. «Иди-ка сюда». И я передвинул, почти посадил Аню себе на колени. «Что ты делаешь?» — засмеялась она. «Расширяю твои возможности по тактильному и визуальному освоению твоего мужчины», — произнес я. «Будущего еще ничего не решено», — улыбнулась она, а саму слегка потряхивала от волнения. «Будущего из будущего», — улыбнулся я, расстегивая свою куртку спортивного костюма, снимая ее и откладывая на кровать. «Зачем?» — попыталась она меня остановить. «Ну вот перед тобой голый по пояс твой парень, и тебе предлагается прикоснуться к нему впервые без одежды». Она отстранилась, скрестив руки перед собой, но осталась сидеть на моих коленях. «Зажила уже?» — вдруг спросила она меня, смотря на мой шрам. А я посмотрел направо, в зазеркаленное светом общажной комнаты окно. Там был крепкий, светловолосый, голубоглазый парень со вздутыми плечами и трапециями, выделенными грудными мышцами и всеми доступными взгляду под моим углом кубиками пресса. Сухой, рельефный. А на нем сидела зеленоглазая рыжая девушка со вздернутым носиком и абсолютно прекрасной и гармоничной линией приоткрытых губ, с V-образной ямкой, напоминающей лук несуществующего в мире научного атеизма Купидона. Ее пальцы коснулись моей груди, касаясь багрового рубца, а потом вся ладонь легла на область сердца. Аня закрыла свои зеленые глаза, прежде чем положить вторую руку, но уже на трапецию, и, проскользнув по левой дельте вниз, она произнесла: «Давай я выключу свет».